Глава 5. То есть ты хочешь меня убедить, что целый вечер, практически до ночи, гуляла с влюбленным в тебя оборотнем в одном из самых романтичных мест измерения, и он даже ни разу не покусился на святая? Хихикала Стелла, с которой мы пили чай после моего возвращения в замок Дельмарх. Альва и Ада уже, видимо, ублажали своих нагов. О том, какие они страстные и ненасытные, я наслушалась вдоволь. Пожалуй, я меньше в романах про оборотни читала подобного. Мы со Стеллой часто устраивали вечерние женские посиделки. В классическом стиле, с перемыванием косточек мужикам и настоящим ядреным земным юмором, который не каждый местный способен выдержать. Я в этом уже убедилась. Пару дней назад сказала очередному посетителю: «Если вы ректора не видите, это еще не значит, что он за вами не следит». А потом прилетела от Мендроса на Андр. «Уважаемая Алена, пожалуйста, не разглашайте информацию о следящих заклятиях в Академии. Это наши внутренние дела». А сегодня сам Бог велел нам со Стеллой выпить немного. Чая, конечно же. Мне кажется, Стелла взорвалась бы от любопытства, не зная, как мы с Руном провели вместе время. Она дежурила возле комнаты Тошки, пока я укладывала Непоседу спать, и буквально взяла меня в плен. Стоило лишь выйти наружу. Это был истинно земной захват. Либо ты говоришь, как прошло свидание, либо тоже говоришь, но после долгого нытья и уговоров. Впрочем, я была совершенно не против посидеть поболтать о вечном. О мужиках, конечно же. Тем более, что у Стеллы и у меня следующий рабочий день начинался почти с обеда. Утром большинство студентов АО отправляли на полигон для осмотра боевой магии. Видимо, в связи с ситуацией с заклятиями подчинения и неведомыми врагами, которые воевали с нами при помощи своих оловянных солдатиков, превращенных в зомби-людей. Так что мы вполне могли позволить себе лечь попозже. Да, наше свидание было совершенно невинным, хотя святого у меня после мужа уже не осталось нигде, ни на теле, ни в душе. Он успел осквернить все. Шутливо ответила я. «Неправда. Мы тебя очистили от скверны, когда пришла в новый мир. Ты же пила с нами вино». «Не помню». «Значит, точно пила». Мы расхохотались. «Ну, а серьезно? Он сказал, что ты его пара?» Стелла спрашивала это уже который раз, и всегда ответ был один. «Нет». Не знаю почему, но на меня накатывала грусть. Так хотелось услышать это от Вельмера. Но он ни разу даже не намекнул. Порой мне чудилось, что Рун в шаге от этого. И каждым своим словом он проникал в душу, затрагивал там все более и более глубокие струны. Мне было очень хорошо с Вельмером. Уютно, что ли. Сердце подпрыгивало порой, когда мы почти обнимались, и сладкое предвкушение большего разливалось по телу. То ли меня давно не обнимал настоящий мужик, да что там, никогда. Мужа я таковым давно не считала. Он, конечно, настоящий ну, точно не мужик. Слово каждый может подобрать в меру своей испорченности, начиная от мускусного червя и дальше по линейке ругательств, вплоть до крайней черточки шкалы, истинно русской ненормативной лексики. Стелла прищурилась и покачала головой. «Вот ты довела мужика. Он даже и это сказать боится. Что значит русские попаданки? Смотри, вдруг в Эльмерии уже закончились деревья». «В смысле?» «В прямом. Все лежат в виде дров возле замка Руна-де-Ворла. Это же целая экологическая катастрофа в масштабах измерения. Так что ты осторожней. Это с дрессировкой драконов». «Да я вроде как ничего не делаю». Сказал человек на склоне горы, глядя, как на двух пальцах висит над ущельем другой путник. Мы снова начали дружно смеяться. И почему-то мысли о том, что Рун-де-Ворл мечтает признаться, что я его пара, ну просто пока не находит слов, смелости или подходящего момента, разом подняли мне настроение. Я просто расцвела, хохотала и улыбалась во все лицо. Стелла кивнула, мол, все с тобой ясно, но ничего не сказала. И мы дружно чокнулись чаем. А ближе к концу наших веселых посиделок Стелла подняла серьезный разговор. «Я хочу организовать с Адой, Альвой и тобой заговор землянок. Как ты смотришь на это?» — уточнила она. «Смотрю, ты поднаторела при дворе, в заговорах. Интриганы дворов французских людовиков рядом с тобой наверняка как дети малые». Усмехнулась я. «И горжусь этим», — хихикнула Стелла. «А если серьезно?» «Смотря что мы будем делать», — развела я руками. «Тут есть всякие варианты. Если вешать врагов на деревья при помощи моей магии, усиленной Адой, затем поджигать эти деревья даром Альвы, дабы выпытать стратегически важные сведения. Я очень даже не против». «Почти угадала», — хитро подмигнула мне Стелла. «Есть одна очень смелая идея. Я кое-что узнала от нашего Конора. То самое, о чем он собирался докладывать всем повелителям измерения». «То есть ты выяснила все раньше, нежели императоры, президенты и вожаки местных стран?» — поразилась я. «Я угрожала Конору твоими чарами», — съязвила Стелла. «А если серьезно, Конор сам подумывал о чем-то подобном. Так что я быстро нашла ключик к тайнику его сверхсекретной информации. И я более чем уверена, что мы можем всем очень пригодиться. У тебя ведь остался дом на земле?» «Должен был. Я еще не настолько разозлила соседей, чтобы от него в мое отсутствие ничего не осталось. Максимум — на разбитые окна». «И это отлично. Мы можем поселиться там и выполнить мой план. Я хочу вначале обсудить все с Конором, заручиться его однозначной поддержкой. Затем все обговорить с Селгором, Тельвентом и другими властными оборотнями. А уже потом...» «Обрадовать твоего благоверного?» — догадалась я. «Ага. И чтобы остальные девушки своих мужчин обрадовали. Думаю, твой Рун тоже выступит против. Но самое главное, чтобы нас другие правители измерения поддержали. Мой план никто другой не выполнит. Мы стопроцентные, однозначные землянки. Я более чем уверена, что наши тайные враги, о которых рассказал мне Конор, умеют разбираться в расах». «Ну давай уже, поделись своим коварным планом». С нетерпением предложила я, картинно потирая ладони. «В общем, я предлагаю поступить так». На памяти Руна совещание всех глав, ведущих держав измерения, в последний раз проводилось пару тысячелетий назад. Тогда появился какой-то нехороший микроб, и все дружно начали с ним бороться. Привязали к штыку врачей, алхимиков и ученых, всех самых передовых специалистов. Нынче ситуация складывалась не лучше, поэтому кроме Сааха Тааса во дворец Иманора пожаловали практически все правители самых крупных и влиятельных государств измерения. А некоторые руководители стран поменьше висели на видео в гигантских теннерах на стенах. Заклятые друзья, закадычные враги и прочие со своими камнями за пазухой для любимых соседей и давних противников дружно пытались решить проблему и внимали докладу Конора. Теперь его делегация магов, алхимиков, ученых и медиков выросла до нескольких сотен разных существ — оборотней и людей. Однако на высокое собрание пригласили только самого императорского медика Гордавии — Селгора и Тилкана. Самые властные существа измерения разместились в голубом зале замка Дельмарх. Для этого из помещения убрали все отдельные небольшие столики, оставив лишь кресла, расположенные по периметру. К ним добавили еще сидячие места, расставив их концентрическими окружностями. В центре располагалась высокая трибуна, подобная тем, с которых вещали народу на площадях верховные наги измерения. Председательствовали на собрании, как обычно, змеи и вельдмеры, однако императору Тригорнов Каадрутаж также выделили место на главной трибуне, то есть в первом ряду кресел. Ледяные драконы полюсов редко посещали подобные мероприятия, но магия их была ничуть не слабее, нежели у нагов или вельмеров. Их уважали и относились с некоторым пиететом. Светлокожий, очень высокий и жилистый Таш с длинной белоснежной косой до пояса и абсолютно гладкой, лишенной растительности кожей, чем-то напоминал альбиносов нагов. Его раса умела замораживать, словно останавливать любое живое существо, прекращая все процессы в его организме на некоторое время. Длительность заморозки зависела от разных факторов — организма существа, мощи его ауры и магии. Поэтому время действия магии Тригорнов колебалось от суток до недель. Раньше властелины полюсов использовали это в войнах и врачевании. Теперь же Конор, видимо, надеялся, что магия ледяных драконов поможет лечить зараженных заклятием подчинения. Однако, Как выяснилось, у Конорена Тригорнов еще более интересные планы. «Итак, если высокое собрание позволит, я начну», — сообщил он. Спокойный, деловитый, собранный. Возможно, кого-то вид императорского медика Гордавии и вводил в заблуждение, вроде как не волнуется, не трясется, значит, все более-менее неплохо. Однако Рун лучше других понимал, насколько это все не к добру. Обычный, привычный, повседневный, Конор расслабленный и менее официальный, скорее даже понебратский, с самыми властными существами измерения. Потому что Конора все уважали, и любой протянул бы ему руку для пожатия, даже если это не предусмотрено традициями его народа. Селгор постоянно поправлял одежду, волосы, запускал руки в карманы и вытаскивал их, словно не знал, куда вообще деть. И это окончательно убеждало Руна, что да, все будет хорошо, измерению еще жить да жить. Густые снопы солнечных лучей врывались в окна, защищенные особенной магией, и рассыпались по полу. Утро в Гордавии, как обычно, бодрило. Общие одобрительные кивки дали понять Конору, что можно не ждать дополнительного разрешения. «В общем, ситуация непростая. Для начала я хочу представить вам допросы пленных, которых мы исследовали. Они что-то вспомнили под заклятиями?» Тасс опередил с вопросом даже Иманора, который чуть поднялся в кресле, явно чтобы тоже обратиться к докладчику. «Нет, нам удалось извлечь заклятие из их ауры», — ответил Конор и тут же добавил. «Но радоваться рано. Мы ввели пленников в кому и вытащили ослабевшие заклятия из их энергетики. Тем не менее, я бы не рекомендовал этот способ для других случаев». «Почему?» — негромко уточнил Таас, озвучивая всеобщее недоумение, смешанное с разочарованием. Только-только появился лучик надежды, по залу даже пробежались вздохи облегчения, и вдруг выяснилось, что это никакой не маяк, что ведет моряков к спасительной суше, а лишь отблеск луны от водной поверхности. «Все просто. В нашем случае заклятия были ослаблены магией Алены. Она как бы заморозила их, частично парализовав. Попытка проделать то же самое с пленниками Тааса, на которых Алена не воздействовала, едва не привели к их гибели. Поэтому мы остановили процесс и вывели подопытных из комы». В зале послышались встревоженные возгласы, шепотки и шумное дыхание. Да, все казалось очень непросто. Впервые измерение сталкивалось с таким вызовом и пока проигрывало с большим счетом. Излечить всех пленников не удавалось. Методика извлечения заклятия не разработана, враги все еще прочно укрыты за завесой тайны. Можно сказать, ни одна из задач не решена до конца с удовлетворительным ответом. «Но давайте все же послушаем, что скажут пленники. Поверьте, я бы не стал отнимать у вас время, но это действительно весьма важно». Конор включил экран Теннера, который располагался на его трибуне. Для удобства зрителей экран расслоился в три плоскости, словно соединенные между собой. Таким образом, изображение было хорошо видно с любой точки зала. На Теннере появилось трое знакомых Руну киллеров. Только теперь у них не было оружия и ошалелого выражения на лице. Мужчины выглядели чуть более опрятными, румяными и адекватными. Это сразу читалось в их взглядах, которые обрели сосредоточенность и осмысленность. А еще киллеры теперь казались моложе, будто заклятие забирало у них жизненную энергию и старило раньше срока. «Я очень плохо помню последний месяц», — начал говорить один. «Меня позвали на испытание одного препарата в новую фармацевтическую фирму. Платили за это прилично, и я решил, что ничего страшного не случится. По мере приема средства у меня начали случаться провалы в памяти. Перед исследованием меня об этом предупреждали и настоятельно советовали, если симптомы участятся, обратиться в фирму для дополнительного обследования. Что я и сделал. Дальше все как в тумане. До момента, когда очнулся прилипшим к забору с ножом в руках». «Я могу лишь рассказать то же самое. Испытание нового лекарства, провалы в памяти, и я на заборе, словно завис в воздухе, с пистолетом в ладони». «Вы умели стрелять до этого момента?» Голос за кадром принадлежал кому-то из помощников Конора. «Нет, я никогда не держал в руках такое оружие». Конор остановил запись и повернулся к собранию. «Итак, отвечали все трое», — резюмировал он. «Нашим врагам не требовалось, чтобы люди владели оружием, вложенным им в руки. За них это делали заклятие подчинения. А теперь еще интересная деталь». Видео вновь ожило. «То есть вы совсем ничего не помните из того, что происходило после обращения в клинику по поводу участившихся провалов в памяти?» Мужчина поморщился, потер лоб, как будто начал что-то вспоминать. Вскинул глаза на вопрошавшего, который, похоже, находился рядом с камерой. «Что-то такое вертится, какие-то странные образы. Возможно, это всего лишь галлюцинации». «Просто расскажите, что вспомнили. Мы сами решим, имеет ли это значение». Внезапно второй мужчина обернулся к соседу. «Странные люди, с острыми ушами и вытянутыми, очень бледными лицами. Такие какие-то не совсем люди. Я был уверен, что мне мерещится. А еще их эти глаза, таких странных оттенков, лилового, фиолетового. Я думал, контактные линзы». Первый пленник кивнул, а третий, что до этого сидел неподвижно, внезапно добавил. «Да, я тоже что-то подобное припоминаю, но был уверен, что это просто видение. У существ были очень длинные пальцы. Я еще тогда вспомнил фразу «руки пианиста» и подумал, что такими пальцами только играть на фортепиано. А еще у них были странные зубы. Клыки, заостренные к низу, и передние зубы очень ровные, как будто даже неестественно», — подал голос первый подопытный. Двое других закивали. Конор выключил запись. «Все говорит о том, что мы имеем дело с неизвестной до этого расой. Энергия их магии совершенно не похожа ни на что, с чем мы прежде сталкивались. Внешне, как видно из описания, они тоже не такие, как мы, земляне или другие расы, которых мы видели в ветке миров. Все знают, что зевы соединяют не только планеты измерения, но вертятся и по соседним. Так мы попадали на Землю. Многие из нас путешествовали, но подобных существ не встречали. В древних трактатах предков-нагов, которые, как вы знаете, некогда лелеяли идею соединить все населенные планеты в нашем измерении и соседних в единый союз государств, я тоже не нашел ничего похожего. Да и способ, которым внедряли заклятие подчинения в ауры людей, тоже совсем не похож ни на что, чем занимались известные мне ученые разных мест измерения». «Тогда кто они и где живут?» — опасливо уточнил Гартан, император Сельвинтов. Его загорелое лицо с узким треугольным подбородком выражало крайнюю степень озадаченности, крепко замешанной на страхе. Этот политический деятель никогда не блистал смелостью и решимостью, Руки, которые без конца теребили шелковую рубашку и полы расшитого золотыми нитками кафтана, подтверждали догадку Руна. Не случись то, что случилось, Гартан никогда не переступил бы порог замка Дельмарх, ведь еще недавно он пытался украсть у нагов магию, а затем власть и часть территории. Однако времена изменились. Все измерение должно подняться, чтобы отразить неведомую угрозу, а остальные мелкие счеты — потом. Почему мы о них ничего не знаем? Есть ведь зевы и прочие порталы. Вы сами только что об этом говорили. Как могло так получиться, что наши опытные исследователи пропустили настолько магически развитую расу? Вот в этом и загвоздка. Единственное объяснение. Они живут в некоем закрытом пространстве. Мы с такими штуками уже сталкивались, но крайне редко. И обычно подобные пространства необитаемы, но здесь, видимо, дело другое. «И как же нам на них теперь выйти?» — уточнил Иманор. Этот наг, как обычно, жаждал деятельности. «Я думаю, нам нужно выйти на след, а именно на ту самую фирму, которая проводила исследования на пленниках. От нее и плясать». Ясно, что неведомые существа там появляются хотя бы время от времени. Заметьте, каждый из пленников с ними контактировал. Следовательно, они должны как-то приходить на Землю и отправляться домой. Я не вижу другого способа быстро найти их. Конор отошел в сторону, и на трибуну вышел Селгор. «Хочу доложить о результатах наших разработок. Первое. Нам почти удалось создать заклятие, способное выявить энергопаразитов». «Почти?» — тихо спросил Нинталь. «Почти. Нужно провести пару испытаний. Тут дело такое. Пока мы проверяли заклятие на пленниках Тааса, все отлично работает. Но надо понимать, что в ауре этих людей ослаблены энергопаразиты. Они уже практически не экранируют себя и не скрываются. Сработает ли заклятие на здоровом, мощном заклятии подчинения? Это большой вопрос. Но мы, к сожалению, не в силах его проверить». «И что вы предлагаете?» — раздался вибрирующий бас вождя черных верберов. Этот гигантский мужчина казался просто скалой, живой массой. «Мы предлагаем раздать заклятие тем, кто много времени работает в контакте с другими существами. Медикам, вузовским сотрудникам, работникам сферы обслуживания». И далее посмотреть, что получится. «Хорошая идея!» — подал голос Таш. «Мне нравится!» «Это хорошо!» — отозвался Конор. «В таком случае я предлагаю проголосовать за этот вариант. У меня есть еще личная просьба к вам, император Таш». Ледяной дракон сощурил фиалковые глаза и кивнул, мол, задавай. «Дело такое. Мы хотели попробовать магию вашего народа, чтобы попытаться извлечь заклятие из пленников Тааса». «Понимаю», — кивнул Таш. «Мы готовы помочь, чем можем. Самые сильные маги прибудут порталами сюда где-то к вечеру, но у меня есть вопрос». Конор жестом предложил Тригорну продолжать. «Если магия Алены, той самой попаданки, настолько хорошо помогла с предыдущими пленниками, почему не использовать ее снова?» Конор чуть усмехнулся, и Рун заранее понял, какой будет ответ. Он и сам бы ответил, если бы взял слово. «Она еще не до конца управляет своей магией, только учится. Пока снять заклятие у Алены получается через раз. Да и сила его непредсказуема». «Хорошо, я понял», — кивнул Таш. Самые мощные тригорны скоро ступят на землю Гордавии. Но при условии, что с ними придет отряд моих воинов. «Конечно, нет никаких проблем», — ответил уже Нинталь. «Мы лично готовы обеспечить тригорнам безопасность. И, естественно, примем отряд их охраны со всем уважением и почтением». Таш еще раз коротко кивнул. Он говорил коротко и мало, но делал зачастую больше многих других велеречивых правителей. Еще утром Конор сообщил мне, что пора готовиться к новой магической тренировке. Она была запланирована на вечер. Если честно, я и радовалась, и расстраивалась из-за долгой передышки в обучении использовать чары. Меня не трогали несколько недель, и я понимала, что местные властители позволяли немного осмотреться, привыкнуть, освоиться. А может, заодно искали способы обезопасить себя от моих чар. Висеть, как стенгазета на полигоне, думаю, то еще удовольствие. Такое ироничное объяснение тоже порой приходило в голову. Хотя я понимала, дело больше в заботе обо мне. Новая работа, новый мир, новое жилье и куча абсолютно новых знакомых. Тот еще удар для организма и психики. Ирун играл в этом не последнюю роль, ибо, насколько мне пояснили, только моя магия смогла ослабить зловредных энергопаразитов. И была бы воля некоторых местных правителей, ученых и магов, я бы из их лабораторий не вылезала, пытаясь и так, и сяк воздействовать на заклятие подчинения. Просто потому, что мой дар отчасти стратегическое оружие против неведомых противников. И вот настал час Ик, как выразился Конор. Именно Ик, а не Икс. Потому что земные попаданки в процессе овладевания чарами часто доводят окружающих до нервной икоты. Стелла, Альва и Ада снова вызвались идти с нами. Конор предложил девушкам остаться из чувства самосохранения. «И в данном случае я имею в виду собственное чувство самосохранения, если кто не понял», — съязвил императорский медик. «Представляю, что сделают со мной ваши мужья, если узнают, что я поставил вас под удар». «Нет, мы не можем пропустить подобное зрелище», — как всегда выступила за всех Альва. И вот мы оказались на уже знакомом полигоне. Благодаря мириадам мелких светящихся шариков здесь было светло практически как днем. Взгляд на стену, и я начала хихикать, вспоминая стендапера Конора, зависшего там непонятно насколько, а потом Руна и Имонора. Королевский медик беззлобно фыркнул. «Весело ей. Я, может, пережил самые страшные минуты своей жизни. Все землянки такие недобрые». Обратился он ко всей нашей веселой попаданской братии. «Нет», — быстро ответила Ада. «Большинство гораздо менее добрые. Вам просто повезло». «Даже не хочу проверять», — поддержал ироничную пикировку Конор. «Простите, я же не нарочно», — сквозь смех произнесла я. «Ну да, хотела меня уничтожить более гуманно, дабы не мучился, но вышло наоборот», — парировал Конор. «Понимаю, бывает». От его слов я еще ярче вспомнила, как Наг висел в моей паутине вместе с двумя императорами Гордавии, и уже просто сложилась от смеха. Сзади хохотали другие девушки. Королевский медик покачал головой. «Смотрю, русских попаданок действительно не переоценили. Их доброта превышает все мыслимые и немыслимые пределы. Просто не все, познавшие ее, способны о ней рассказать. Некоторые лишились дара речи». Когда мы вдоволь насмеялись, Конор продолжил. «Ну, давай, пробуй, вспоминай, как работала магия. Я-то помню хорошо, хотел бы забыть, но вряд ли». Меня опять ложило от смеха, но удалось-таки взять себя в руки, сосредоточиться и попытаться вернуться в мгновение, когда использовала свои чары. Итак, сосредоточенность, ощущение «кто-то здесь есть», когда все инстинкты, способности мгновенно оказываются на низком старте. Потом это чувство «я смогу», довольно жесткое в своей злости. эдакое яростное желание доказать, что меня трогать не стоит. Атака. И дружный хохот попаданок. Я опасливо открыла глаза и тоже начала хихикать. Конор висел на стене вверх ногами. Чуть выше, неподалеку от него на стене, зависла какая-то зверушка. Нечто среднее между белкой и летучей мышью. Эдакая белка с перепончатыми крыльями и острыми клыками серебристо-белого окраса. Девушки тыкали пальцами в зверька и хохотали до слез. Конор беззлобно скривился. «Ха-ха-ха! Скоро меня за своего начнут принимать и не такие твари. Ну что, уважаемая попаданка, у вас на сегодня закончился приступ доброты или еще хотите ее мне причинить по полной?» Я мотнула головой. «Сейчас попробую снять заклятие». «Заклятие или меня со стены?» — язвительно уточнил Конор. «А то, мало ли, одно с другим не связано». «А это мы посмотрим по вашему поведению». Девушки продолжали хихикать, а я сосредоточилась. Как и в прошлый раз, будто выключила мир. Нет его, ничего нет. Ни смешков попаданок, ни кряхтения нага. Видимо, не очень удобно висеть вниз головой, даже если одеяло не спадает, ввиду отсутствия такового. Тишина, покой, умиротворение. Внутри разливается ощущение полного комфорта и защищенности. Я абсолютно уверена, что никто не причинит мне вред. Мышцы перестают звенеть в преддверии броска или защиты, расслабляются одна за другой. Плечи расправляются, грудь выпячивается вперед. Дышу, дышу. Послышался легкий шлепок и кряхтение. Так, надеюсь, я сняла с Конора заклятие, а не набедренную повязку. Не знаю, почему внутри рождается подобное ребячество. И хотелось шалить. Хотя я прекрасно понимала, насколько сейчас это не к месту. Однако я также прекрасно помнила, что именно такой веселый, задорный настрой помог в прошлый раз освоить магию. Не знаю уж почему, но факт. Я осторожно разлепила веки и огляделась. «Ну что ж, сегодня я даже не успел зарасти мхом и вьюнами. Уже неплохо!» — усмехнулся Конор. «А у меня вопрос. Нельзя ли проводить опыты не на живых существах? Ну, пробовать паутину, например, на чем-то, чему не стыдно и не страшно?» Я развела руками. «Понял!» — усмехнулся императорский медик Гордавии. «Моя участь незавидна. Так вот, что значит «наука требует жертв». Я все думал над смыслом этого земного выражения. Понять русские афоризмы можно только на своей шкуре. Надеюсь, фраза «друг познается в беде» не означает, что эту беду именно друг тебе причиняет». «Спокойно. У меня уже почти все получается», — уверенно произнесла я. И Конор вновь повис на стене, на сей раз горизонтально, лицом к пораженной летучей мыши и белке. Та только сморгивала и пялилась на нага, мол, а чё, и так можно было? «Получается почти все. Это подвесить меня почти в любом положении?» — уточнил наг. «Главное — выбрать угол наклона». «Возможно». Я задумалась. На сей раз я вообще не собиралась использовать магию, да и страха совсем не испытывала. Случилось все внезапно и само по себе. Так, вот это уже не совсем хорошо. Вернее, совсем нехорошо. Если так пойдет и дальше, я начну клеить к стенам обои в виде преподавателей и учащихся академии. Причем особо даже не напрягаясь. Боюсь, это не входит в мои служебные обязанности. Можно, конечно, уточнить. А как я на сей раз задействовала магию? Догадка молнии промелькнула в голове. Я же собиралась доказать, что все получается. Это был своего рода вызов, атака. Понятно. Это мой способ нападения. Хорошо. Отпустим Конора. «После всего этого я буду требовать, чтобы меня послали в пансионат для поправки нервов и здоровья». Потирая бок, на который приземлился, резюмировал маг, и мы все снова начали хохотать. К концу тренировки я поняла, как и почему накладываю заклятие, и кто становится его целью. Тот, кому я хочу что-то доказать, кого собираюсь обезвредить и прочее. Сложность заключалась в том, что магичила я чисто инстинктивно, даже не успевая подумать, что делаю. И чем все закончится, как и Альва. И вот тут вступила в дело она. Начала помогать мне как-то ограничивать действия чар, когда мне это не нужно. Альва в этом поднаторела со своим огненным даром, который мог атаковать даже без ее разрешения, лишь потому, что считал, владелице грозит беда. Я об этом уже не раз слышала ее байки во время нашего общения. «Вижу, вижу, что на земле была инквизиция», — хохмил на эту тему Конор. «И теперь понимаю, почему именно была, то есть глагол в прошедшем времени». «Смотри, есть некая точка невозврата», — поясняла мне Альва. «Какой-то момент, и его нужно уметь улавливать. Когда эмоция переходит в магию, тебе нужно понять и прочувствовать этот момент». «И желательно не на мне», — потребовал тотчас Конор. «Эксперименты на нагах негуманны. Мы редкий вид высших оборотней». «Я постараюсь, но ничего не гарантирую», — честно произнесла я. «Да, теперь я понимаю, почему на Земле так популярно страхование, здоровье, жизни». Конор умел развлечь и расслабить. «Смотри», — серьезно пояснила Альва. «Есть какой-то момент, как щелчок, жар или еще что-то. Это когда энергия из твоей ауры отправляется для чар. Нужно ее удерживать как бы или тормозить. Тебе просто следует уловить этот момент. И, к сожалению, сделать это можно только во время использования магии». «Спасайся, кто может», — хихикнула Ада. «А кто не может, попытайся хотя бы получить ни с чем не сравнимое удовольствие», — добавила Стелла. «Пожалуй, я помолчу», — ответил Конор. «Во избежание получения дополнительного удовольствия, думаю, мне уже хватит. Хорошего помаленьку. Вот теперь я снова понимаю смысл этой земной фразы». И я начала пробовать. Причем я изо всех сил старалась, чтобы паутина не попадала в Конора, и поэтому атаковала то стену полигона, то ветки дерева, то еще что-то. Снимала заклятие и накладывала, чтобы уловить этот самый щелчок. Или тепло, или еще что-то. В конце концов, что-то начало получаться. Да, в момент задействования чар я ощущала, как искры жара стремительно пробегают по коже. В общей волне адреналина я это не сразу почувствовала. Ощущения были мимолетными и терялись, потому что я буквально горела от желания защититься, а точнее, обезвредить обидчика. Все тело мгновенно нагревалось, и мышцы наливались теплом. Но чувство было достаточно ярким и каким-то уютно успокаивающим. Будто моя магия говорила: «Не дрейфь, Алена, сейчас мы им зададим». Однако пробовать на живых существах, насколько я владела техникой задержки своих чар, я пока не решалась. Спустя какое-то время Конор сам сказал, что мне хватит. «Пора отдыхать», — уверенно заявил он. На мой удивленный взгляд пояснила Альва. «Конор видит энергии, которые исходят от живых существ, и может определить, когда тебе стоит остановиться, иначе есть риск перетратиться». «А еще, скажу по секрету, Конор может определять истинные пары. Он видит энергетический жгутик, который соединяет оборотни и его единственную женщину. Но если ты для кого-то истинная...» Подмигнула мне Стелла, явно намекая на руна. Я почему-то сразу же спрятала взгляд и всю оставшуюся дорогу не могла выдавить из себя ни слова. Даже боялась взглянуть на Конора, который то и дело косился, будто предлагал. «Ну давай, спроси меня. Я уже жду, можно сказать, на низком старте». Я так и не рискнула. Почему? Да черт его знает. Я взрослая, состоявшаяся женщина. Я сильная и волевая. Я адекватная героиня нашего романа с руном, наконец. Но все равно не смогла. Включилась я в общую беседу, когда Стелла обратилась к Конору. «Ну что, вы уже готовы обрадовать наших мужей нашей гениальной идеей?» Конор усмехнулся. «А почему всегда я выступаю в качестве потенциальной жертвы? Я вам еще могу пригодиться». «Именно поэтому», — бодро ответила Стелла. «Вас они не тронут однозначно. А кто-то другой может и не выжить». «Ну, если вам совсем не жалко свои замки, а еще спарринг партнеров своих благоверных...» «Отстроим, что разрушат. Партнеров вы вылечите». «Ну да, В дни ссор в ваших семьях у меня резко прибавляется пациентов из числа наших доблестных воинов. Даже удивляюсь, как они еще не соглашаются мериться силами с императорами, пока те в таком состоянии. Никакого самосохранения. А может, это как раз оно? Несогласие, это ведь тоже злит. И еще как? Парировала Альва. Конор усмехнулся и покачал головой. Хе-хе. Давайте сделаем так. Я все обмозгую, придумаю, как получше подать нашу идею и какую аудиторию на это собрать. Нам нужны союзники, причем те, которые не побоятся спорить с самыми мощными оборотнями измерения. У меня есть варианты, но эти варианты еще должны дать добро. И как только все будет готово, мы их коллективно обрадуем. Договорились. Стелла прямо рвалась поработать детективом на благо измерений. А может, просто устала от однообразия жизни юной мамочки. Дети — это здорово. Это ни с чем не сравнимо. Это такой прилив любви и нежности, что сама себе поражаешься. Как нечто расцветает в душе. Становится тепло и легко. И хочется всех обнять, простить обидчиков и улыбаться. Но иной раз так хочется отдохнуть. Просто погулять, голову проветрить. Хотя бы несколько часов думать не только о кормлениях, пеленании и уходе за ребенком. Впрочем, остальные девушки тоже энергично поддержали инициативу самой молодой до ранней, как выражались в моей юности. Альва и Ада были готовы выполнить план Стеллы и даже загодя проверили мой дом. Не поселились ли там еще какие-то магические тварюшки из соседних измерений, мало ли. После руна я уже не удивилась бы. Я дала девушкам ключ, и они сгоняли зевами туда и обратно. Заверили, что все готово для временного переселения. Видимо, именно наши прабабушки выносили из осажденных городов на своей спине любимых мужей и детей, когда им предлагали забрать самое ценное и поспешно эвакуироваться. Наследственность — ничего не попишешь. В наших венах многие поколения женщин, которые не боялись встретить врагов с косами на голове и в руках. Причем так, что те еще очень жалели, что не начали сражаться с нашими мужчинами. У тех хоть какие-то стоп-краны и представления о войне. Русские женщины понятия не имеют о воинском этикете и всяких там разных конвенциях. Они знают, что любого, кто пришел к ним не с миром, нужно превратить в этикетку, размазав по земле тонким слоем, и конвертировать в нечто уже не ходячее, не говорящее и недвижимое. Победить русскую женщину, которая ест бутерброд с пола со словами «быстро поднятая не считается упавшим», спит на родительском собрании, пока распекают ее отпрыска, потому что всю ночь успокаивала младшего грудничка, которая ковыряет в зубах иголкой и пальцем проверяет, нагрелся ли утюг, который достаточно выйти в огород, и большинство сорняков сами пытаются уползти к соседям, а колорадские жуки — эмигрировать на историческую родину. Нет, победить нашу женщину невозможно. Ее можно только обезоружить лаской, нежностью и добротой. Как то, что проявил ко мне рун. Как знал, ящер болотный. Рун занимался очередным смотром войск, вельмеров и совместного подразделения с нагами, созданного после войны с сельвинтами. Пока требовалась разработка новой стратегии, потому что вельмеры воевали принципиально иначе, нежели их союзники — змеи. Те неизменно предпочитали ближний бой, когда уже никакая магия не спасала врагов от их убийственных колец. Вельмеры, напротив, чаще всего держали дистанцию ради ударов шипованными хвостами. Это было крайне важно, чтобы не зацепить своих же, рассчитать удар хвоста или даже огненное дыхание так, чтобы не задеть никого рядом, оказалось почти нереальным. А в результате совместные учения не всегда проходили удачно. Наги подталкивали условного противника к вельмерам на то расстояние, которое тех категорически не устраивало, а драконы своими ударами хвоста и заклятиями мешали змеям применить свой коронный прием. К тому же сближение в бою грозило вельмерам мощной подсечкой от нагов. Те резко выбрасывали змеиные петли, чтобы пленить в них противника, работая по типу лассо. Вельмеры же могли зацепить нагов пламенем и шипованным хвостом палицей. Они были слишком разными, бились принципиально по-разному. Но сейчас требовалось, чтобы лучшие воины Гордавии и Эльмерии научились сражаться вместе, как единое целое, усиливая мощь друг друга, а не ослабляя. Когда очередное построение нарушилось и Вельмер сбил хвостом одного из нагов, Нинталь покачал головой. «Да ладно тебе, дружище!» — похлопал его по плечу Рун. «Наши предки воевали плечом к плечу, и мы научимся. Дело времени!» «Вот именно!» — вздохнул Нинталь. «Дело времени. Это меня и тревожит. Неведомый противник готов выдвинуть против нас стену из зомби. Они не боятся боли, ранений и смерти, сражаются, пока не исчерпают свою ауру, а в процессе еще и заражать наших солдат способны. А у нас пока все вот так». Он указал руками на суматоху в рядах комбинированного отряда. «А ведь мы даже еще и магию не пытались использовать». «Я не думаю, что все так плохо. Если бы враги хотели уже напасть, мы бы это узнали. Я считаю, что те зараженные, с которыми мы столкнулись, это лишь пробники, так сказать». Нинталь покосился на Руна и усмехнулся. Вельмер развел руками. «Да, я тоже нахватался земных слов. Заражают почище паразитов. А может, мы...» Властители Эльмерии и Гордавии переглянулись и поняли друг друга сразу, без слов. «Ну да, кто, если не они?» Наг кивнул, сделал жест руками, и командиры змеев мгновенно скомандовали подчиненным. Рун сделал свой знак уже своим командирам. Построение мгновенно пришло в движение, все воины разом обратились в людей. Вельмеры накинули брюки. «Давайте мы сами попробуем. Мы уже сражались бок о бок», — заявил Нинталь. Теперь уже настала очередь Руна ответить кивком. «Ренсвилл», — позвал Нинталь. «Ленгель», — вторил ему Рун. Генерал Гордавий со своим отрядом и предводитель Эльмерии подошли к своим повелителям. Нинталь дал знак рандомно смешать строй, а Рун сразу же обратился, подавая пример. Снова строй нагов смешался со строем драконов. На ярком полуденном солнце сверкнула чешуя, и заклятия, которые изображали условного противника, выступили из стен полигона, из пола, с воздуха. Они выглядели как фантомные сельвинты, настолько их любили правители измерения. Рун и Ленгель первыми атаковали, сокращая дистанцию и уходя от убийственных заклятий молотов, которые расплющивали все, чего только касались. Шкуру Вельмера не так просто повредить, но и драконам эти штуки наносили значительный вред. Тем временем нагам пришлось отбиваться от огненной лавы, прожигающей все на своем пути, и огненных стрел. Они пробивали даже толстый лист самого прочного в измерении металла. Наги принялись сражаться по-своему, вельмеры по-своему. Заклятия поняли, в чем слабая сторона противника. Они управлялись как компьютерные программы, издалека, одним большим техномагическим монстром-интеллектом. Поэтому меняли построение, применяли простейшую стратегию, а порой даже удивляли реальных бойцов внезапными тактическими маневрами. Построение начало стихийно смешиваться, и уже скоро хвосты вельмеров свистели почти над головами нагов, а кольца змеев, которые те выбрасывали, чтобы захватить врага, порой цепляли союзников. Драконы шатались, падали, и построение рушилось. В какой-то момент Рун не выдержал и взмыл в воздух, одновременно решая другую проблему. Часть отряда условного противника нападала именно сверху. Тотчас многие вельмеры последовали примеру своего повелителя, и картина боя изменилась. Вельмеры прикрывали нагов с воздуха, атаковали, подобно земным истребителям, плюясь огнем вниз и швыряя туда шары магического пламени. Тем временем наги планомерно расправлялись с условным противником на земле. «Я это видел в земном интернете. Нечто вроде комбинированных войск. Причем у нас огромное преимущество. Наши летающие воины способны лавировать и пикировать как угодно, да и магический огонь у них не заканчивается так быстро, как ракеты у людей», — телепатировал другу Рун. «Хорошо придумано», — ответил Ненталь. «Я знаю, что много столетий назад тактику людей пытались перенять наши предки. Были даже специальные заклятия, которые поднимали змей в воздух. Но что-то у них тогда не задалось». «Теперь получится», — воодушевился Рун, когда заметил, что ряды условного противника изрядно прополоты усилиями обеих сторон. Он собирался вести бой до победного, когда сработал Андер, переключаясь на телепатию. Рун моментально спланировал на край поля, дав знак Ленгелю принять командование. Ненталь тоже покинул тренировку и присоединился к Вельмеру, который одновременно слушал доклад по телепатической связи и натягивал брюки. «Зедово пламя! В Академии нашли зараженных!» — воскликнул Вельмер. «Надо срочно туда! Охрана доложит обстановку!» Без дальнейших рассуждений Ненталь прихватил друга за руку и потянул в Зев. Так было быстрее. Способности Руна путешествовать пространственными туннелями многократно усиливались при помощи магии змея. Они выпрыгнули возле столовой, и Ненталь уточнил. «Ты точно уверен, что нам сюда?» «Мне сюда!» — быстро произнес Рун. «Тебе в приемную ректора. Охрана уже вроде бы с ситуацией справилась, но надо все проверить. Каноры уже обо всем доложили, так что он скоро прибудет на место». «Алена», — догадался Ненталь. «Было бы странно, если бы змей не заметил, как встревожился друг, и не понял, что обычная атака, пусть даже в самом сердце измерения, в АО, не довела бы Руна до подобного нервного состояния». «Да», — выдохнул Вельмер и рванул к дверям столовой, зная, что Ненталь с остальным разберется. Охранники доложат о ситуации, Конор и его команда ученых-магов и алхимиков тоже внесет свою лепту. Сам же Рун собирался проверить Алену, которая, если верить докладу охраны, все еще находилась в столовой. Проверочные заклятия, торжественно выданные нам Конором, напоминали браслеты. Причем все они были разными. Так сказать, эксклюзивные украшения «хендмейд». Видимо, чтобы не вызвать подозрения. Вот только у кого? У заклятий подчинения? Или у их зомби-хозяев, которые своими мозгами больше не думали? Я спрашивать не стала, чтобы не смущать императорского медика Гордавии, который трудился над вещицами много дней и привлек к работе множество светлых голов измерения. Мой личный браслет был серебристый, тонкий, испещренный какими-то рунами. При встрече с энергопаразитом, вернее, с его хозяином, украшение должно было едва ощутимо вибрировать. Мы проверили это на пленниках. Работало. Было чувство, словно в браслете застрял сотовый, включенный на режим вибрации. И самое любопытное, украшение на руке словно бы вообще даже не шелохнулось. Как говорится, магия и никакого мошенничества. Эдакий ненавязчивый вибр массажа к руке и остального тела в придачу. Не сказать, чтобы приятный, но терпимый. «Так вот ты какой суперэлектрический прибор для похудения путем вибрации!» — пошутила на эту тему Ада. «На Земле я подобную штукенцию опробовать не успела. Теперь, видимо, мой шанс восполнить столь разительный пробел в знаниях». «Ха-ха-ха!» — парировал Конор. На этом дискуссия завершилась. Многие хранили твердую уверенность, что энергопаразитов в измерении нет. Только те, что попали с киллерами в Эолии и у меня на Земле. Поэтому отнеслись к программе выявления заклятий подчинения спокойно и без особой нервозности. Я тоже считала, что вряд ли неведомые враги умудрились внедрить энергопаразитов в кого-то еще настолько незаметно, что никто из сильных мира сего этого не отловил. Это казалось фантастичным, невероятным, тем более после близкого знакомства с нагами, вельмерами и другими местными расами. Впрочем, также я думала прежде об оборотнях и чародеях, что их существование где-то во Вселенной — совершенно невероятная идея. А вон оно как оказалось. Половина рабочего дня прошла спокойно и буднично, если это вообще подходящие эпитеты для моих новых служебных обязанностей. Я как струкая Кали и Юлий Цезарь в одном лице шлепала печати, выдавала документы, направляла одних к ректору, а других — к его заместителям. То и дело отсылала сообщение по Андру, если возникало срочное дело, требующее вмешательства вузовского начальства. Например, очередной студенческий флешмоб в виде ненавязчивых разрушений вуза, после которых корпус требовал срочного ремонта, или преподавательский перформанс в стиле Я не собираюсь больше возиться с этими неучами. К обеду я изрядно вымоталась и была несказанно рада встретиться в столовой с приятельницами. Сегодня мы со Стеллой и Альвой обедали вместе, и я предвкушала приятный, хотя и недолгий отдых. Как обычно, мы набрали себе земной еды. На сей раз пюре, шашлыки и солянку. Причем все как одна. Заметив, как я кашусь на их тарелке, Стелла и Альва переглянулись, и последняя резюмировала. «У нагов кормят очень вкусно, но иной раз так хочется чего-то родного». «Надеюсь, вы не поэтому решились на нашу авантюру, потому что у меня повара нет, а сама я готовить не нанималась». «Вместе с Фарганем», — бодро заявила Альва, и мне даже стало слегка страшновато. «На моей кухне начнут хозяйничать попаданки, которые годами жили в магическом измерении и столько же времени не встречались с плитами и духовками. Ясно, что как для самих девушек, так и для кухонной техники это будет тот еще стресс. Возможно, игра на выживание, да. Чувствую, все-таки придется мне стать кормилицей». «Руки прочь от моей духовки», — высказала я мысли вслух. Она еще в шоке от шипов руна, который обратился в дракона и пытался ими поддеть ручку. «Не надо обижать мою кухню. Это исключительно моя прерогатива. Я сама со всем разберусь. Придется попотеть на ниве кормления внеземных гостей. Закажу готовую еду. Надеюсь, пиццу никто не забыл». Попаданки захихикали. Внезапно Стелла напряглась. Альва перестала есть и выпрямилась, начав коситься по сторонам. Я поняла, в чем дело, последний. Браслет неприятно завибрировал на запястье. Причем намного сильнее, чем в момент проверки его, так сказать, боеготовности. У меня аж кусок застрял в горле, и ледяная волна прошлась по телу, концентрируясь где-то в районе солнечного сплетения. Я тоже начала озираться. «Ну и что нам теперь делать?» — ворвался в мои мысли голос Альвы. Конечно, я не ожидала подобного нарушения моего мозгового суверенитета, но, учитывая обстоятельства, возражать и возмущаться не стала. «Надо определить, откуда ветер дует». Теперь уже и Стелла не церемонилась с моими мыслями. «Как?» — уточнила я в нашем телепатическом чате. «Предлагаю пройтись по залу, словно мы ищем салфетки». Мгновенно нашлась Стелла. Сразу видно — наш человек. Только в русских ресторанах посетителям приходится тырить салфетки с соседних столиков, если свои скоропостижно закончились. В заведениях зарубежья официанты приносят новые. «А как же это?» — я кивнула в полную салфетницу. «А вот так!» Стелла схватила салфетки и быстро спрятала все в карман. «Ну, пошли». Я развела руками. Прямо скажем, поиски салфеток изрядно затянулись. Видимо, некто, зараженный энергопаразитом, проходил мимо нас и затем переместился достаточно далеко. Поэтому пришлось изрядно попетлять по залу, игнорируя пустые столики и полные салфетницы. Слава богу, окружающие на это никак не отреагировали. Видимо, решили, что у нас на Земле такая традиция. Обходить помещение, прежде чем приступить к десерту, вроде молитвы богам столовой. Честно говоря, поиски меня здорово напрягали. С каждым шагом изображать скучающий расслабленный вид становилось гораздо сложнее. Я прямо ощущала, как спина ноет от напряжения, и шея будто удавкой сдавила, а браслет так и не подавал признаков жизни. Наверное, так ощущает себя сапер, которому поручили разминировать поле. Мы с девушками не были военными, и уж тем более саперами. Поэтому нервы у нас откровенно сдавали. Казалось, тугая пружина расправляется внутри, сдавливает внутренности, мешая дышать, и подбрасывает сердце к горлу. «А может того? Просто сбежать и рассказать обо всем Конору?» Первой сорвалась Стелла. «Кстати, да, это же не женское дело — разыскивать энергопаразитов. Я на подобное не подписывалась. Я вообще самый обычный преподаватель», — поддержала ее Альва. «А если пока мы ходим, зараженный слиняет?» — задала вопрос я. «Вот умеешь обломать всю малину!» — возмутилась Стелла. И мы продолжили. Я было даже подумала, произошел сбой программы. Нечто вроде системной ошибки заклятия. Хотелось на это надеяться, но, увы. «Нашла! Можно перестать искать!» — обрадовала меня Стелла. Но тут пришло сообщение от Альвы. «Хм, а у меня тоже тут!» И не успела я выдохнуть, считая, что меня чаша сия миновала, как браслет начал зазывно вибрировать. Мы вернулись на место и принялись судорожно набирать в Андрах сообщение Конору, а затем и охране АО. Так велели правители Гордавии и Рун вместе с ними. В последнее время охранники были буквально везде, и мы перестали их замечать. Хотя не обращать внимания на гигантов с плазменными пистолетами и шариками с замороженными заклятиями на поясах было не так просто. Меня прямо потряхивало. Мы обнаружили 3 зараженных. Не где-нибудь в Иулии или на земле. Прямо в сердце Академии оборотней. Мало того, ими оказались не низшие оборотни. 3 Горн и 2 Вербера. Конор предполагал подобный исход. Гипотетически. Говорил, что заклятия набираются силы в более слабой ауре и после этого, теоретически, способны переселиться в более сильные. Однако мало кто верил в подобное. Всем казалось, что императорский медик Гордавии просто перестраховывается. Кажется, у меня от напряжения в ушах звенел тоненький писк. Я изо всех сил старалась не смотреть в сторону зараженных, не подавать виду. Одновременно было до чертиков страшно, что они прямо за нашими спинами и мало ли что сейчас выкинут. Либо носители, либо их энергопаразиты. Бррр! Давненько я подобного не испытывала. Пожалуй, даже ни разу в жизни. Слава богу, охрана АО сработала как часы. Секунды не прошло, я не успела даже глотнуть чаю, чтобы смочить пересохшее от ужаса горло и унять панический бой сердца, как вельмеры появились в дверях. Никто даже не дернулся, ничего не заподозрил. Все продолжали спокойно есть, выбирать себе кушанье и общаться. Неудивительно. В последнее время охрана часто патрулировала разные помещения вуза, в том числе и столовую. А может, они просто зашли поесть? Тоже ведь живые существа. Такую массу тела без большого количества еды особенно не поддержишь. Огненные вельмеры неспешно двигались по столовой, и меня прямо дрожь пробивала. Ощущение «что-то будет» настолько взвелось до небес, что спустя секунду... Охранники удивленно загомонили. Я огляделась. Зараженные оказались опутаны моей паутиной и медленно входили в транс. Видимо, моя магия усиливалась по мере тренировок. Тригорн, как более мощный энергетически, еще оставался в сознании, хотя и выглядел словно пьяный. Потрясенно вращал глазами и только слабо подергивался. Верберы же отключились почти сразу. Так и растеклись по стульям, словно мгновенно заснули. Даже головы упали на бок. «Вот ты даешь!» — нервно хихикнула Стелла, у которой до этого буквально руки тряслись. Бедная ложку не могла в рот вставить без барабанной дроби о зубы. «Ты уж не отнимай хлеб у нашей охраны. Куда же они еще пойдут? Представь, если эти верзилы займут твое место. Прямо скажем. В приемной у ректора посетителей поубавится. Заходить к нему поскандалить или без особого повода уже никто не рискнет. Но ты уверена, что первая поставленная печать не превратит стол в труху? А саму печать — жеванный кусок металла. Это ж какие убытки! Причем столько документов, столько столов и печати придется утилизировать!» Я тоже истерично хохотнула. Охранники тем временем спокойно упаковали зараженных в специальные магические коконы и невозмутимо унесли из столовой. Присутствующие реагировали очень по-разному. Кто-то даже есть не переставал. Словно тут каждый день кидают неведомую паутинную магию в разных существ, а затем уносят их в магической ловушке. Кто-то слегка удивился. Ну как слегка? Несколько лис и волков повскакивали с мест, и только их и видели. 2 вельмера уставились на меня так, словно увидели нага в балетной пачке вместо набедренной повязки. 5 сельвентов, убегая, свалили несколько столов. Стелла повела плечом и сообщила. «Тоже мне. А еще мужики называются. Вот во время восстания фолиантов у нас в библиотеке. Вот это был экшен. Все падает, рушится, двери не открываются, уйти некуда. Огонь мечется по комнате. А это так, фигня на постном масле». И Стелла демонстративно продолжила есть солянку. Меня еще внутренне потряхивало. Внезапно на мою ладонь легла теплая рука Альвы. «Успокойся, все позади». «Как вам это удается?» — удивилась я. «После всего мирно продолжать обедать». «Ха!» — хмыкнула Альва. «Дай себе время. После нескольких месяцев тут и не к такому привыкнешь». Это меня и пугает. И не успела я закончить мысль, как в дверях столовой появился Рун де Ворл. Склокоченный, с ошарашенным взглядом и нацеленный на наш столик, как стрела в центр мишени. Вельмер буквально сорвался с места и метнулся к нам. Я еще никогда не видела, чтобы он двигался с такой скоростью. Серьезно? «О, а вот и подкрепление пожаловало», — хихикнула Стелла.